И как вы собираетесь сделать это? — Вполне возможно, — ответил он, — достать точно такой же, если торговец с кабинным товаром будет знать имя изготовителя и номер модели комплекта. Он сделал паузу. Она медленно проговорила. — А так как Боб Пизли занимается с кабинным бизнесом, он мог бы заполучить нож, который полностью будет идентичен тому самому, и тогда, и что тогда? — Это все, что от него потребуется, — ответил Мейсон. — Больше мне от вашего жениха ничего не нужно. — Что он должен сделать с ножом? — Передать его мне. — И что вы с ним будете делать? Он пожал плечами, улыбнулся и ответил. — Возможно, использую его как основной аргумент при перекрестном допросе. — Не будет ли это в некотором роде преступлением, ну, например, подделкой вещественных доказательств или что-то вроде этого? — Возможно. — Я не желаю, чтобы у Боба были неприятности. — Могу вас заверить, — заявил Мейсон. — Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить вас обоих. — Боб довольно, — начала объяснять она. — В общем, он весьма своеобразный человек. Он очень эмоциональный, целеустремленный и движим самыми высокими побуждениями. Он осуждает жизнь, как он их называет, праздных богачей. Мейсон зажег сигарету и промолчал. Эллен Уоррингтон изменила положение в кресле, нервно засмеялась и произнесла. — Вы и меня ведь тем самым ставите под удар. Ведь так, мистер Мейсон? Он вынул сигарету изо рта и выпустил кольцо дыма. Она порывисто встала с кресла. — Ладно, — решилась Эллен. — Когда вы хотите получить нож? — Как можно быстрее. Вы имеете в виду сегодня вечером? — Было бы здорово. Где мне найти вас? — Я буду здесь, в офисе, в 10 вечера. Она взглянула на свои часики и произнесла с несколько наигранной решительностью. — Хорошо, посмотрю, что мне удастся сделать. — Еще одна вещь, — остановил ее Мейсон. — Я хотел бы задать вам пару вопросов. — О чем? — О двери в спальню Эдны Хаммер. На ее лице явно отразилось изумление. — По чистой случайности... — Мне представилась возможность заглянуть в комнату Эдны, — пояснил Мейсон. — И я заметил там на двери дорогой специальный замок. — Ну и что? — спросила она. — Что в этом такого? — Определенно, девушка вправе запирать на замок дверь своей спальни. Разве не так? — Почему она установила именно такой замок? — Думаю, что на этот вопрос не смогу ответить. — Когда она его установила? — Насколько помню, около месяца назад. Объяснила ли она, почему установила его как раз тогда? — Нет, конечно. — Разве обязательно объяснять, для чего устанавливают замок на дверь спальни? — Это довольно необычно, — пояснил Мейсон. — Ставить столь дорогой и сложный замок на дверь спальни, если только этот человек не псих или ему не досаждают. — Не знаете ли вы, не было ли каких-нибудь... назовем их так, неприятных событий, которые заставили Эдну решить, что ей на двери необходим надежный замок. — Не слышала ни о чем подобном. — Почему бы вам не спросить об этом саму Эдну Хаммер? — Я думал, что, возможно, вы окажетесь в состоянии разрешить для меня эту загадку. — Нет, не могу. — Не можете? — Или не хотите? — Не могу, мистер Мейсон. Мейсон следил за дымком, который вился вокруг кончика сигареты. — Хорошо, — произнес он наконец. — Буду ждать вас здесь в 10. Приносите нож. — Не уверен, что сможем достать в точности такой же. — Сделайте все возможное, — был в ответ. — Мне нужен нож, похожий на тот, как две капли воды. — Ладно, — пообещала она. — Только поймите, что я делаю это для мистера Кента. Ради него я пойду на многое. Он всегда был так добр, так внимателен. Мейсон кивнул и проводил ее до двери. Пока ее каблучки стучали по коридору по направлению к лифту, Делла Стрит с озабоченным лицом вошла в офис. — Ты делала пометки во время разговора? — спросил Мейсон, выключая внутреннюю связь. Она показала блокнот. — Дословно, — коротко ответила Делла. Мейсон ухмыльнулся. — Шеф? — спросила она, подойдя к нему и положив руку на плечо. — Не отдали ли вы себя полностью в руки этой девушки? Она сходит с ума по парню, с которым встречается. Как только ей покажется, что ему грозят неприятности, она, не задумываясь, сразу же все свалит на вас. Мейсон вскочил и начал мерить шагами офис. — Пожалуйста, шеф, — взмолилась Делла, — другие дела были не такими. Вы защищали тех, кто был невиновен. В этом случае, возможно, вы представляете человека, который в самом деле совершил убийство. Единственное, что вы можете представить в его защиту, — это отсутствие злого умысла. В конце концов, не исключено, что и нас здесь водят за нос. Мейсон перестал расхаживать и спросил. — Ну и что? — А то, что незачем отдавать себя в ее руки. Мейсон повернулся к ней лицом. — Послушай, Делла, — ответил он, — я никогда еще не вел ни одного дела с закрытым забралом. Иными словами, не подставляя себя под удар, и ты знаешь это. Но почему? Потому что по-другому я не играю. Но неужели же вы не видите, что это означает? Он подошел к ней и обнял за талию, привлек к себе и ответил с нежностью. — Послушай, девочка, прекрати беспокоиться. Принимай меня таким, какой я есть. Не старайся наставить на путь истины, потому что тогда, возможно, сможешь обвинить меня в самом тяжком грехе из тех, что есть. Обнаружил, что я стал неинтересным. Вот тебе мой рецепт, как добиваться успеха. Действуй быстро и хотя бы на один шаг будь впереди оппонентов. Знаю, но, предположим, они подловят вас на этом. Но это еще не причина действовать с оглядкой, не так ли? Что вы имеете в виду, шеф? — Я как футболист, который получил мяч, — ответил он. — Речь идет об американском футболе, примечание переводчика. Так вот, позади толпа игроков противника, и любой из них может схватить меня. Если я занесу мяч за голевую линию, трибуны придут в дикий восторг, и никто не задумается, как мне это удалось. Если я начну оглядываться через плечо и раздумывать, какой из игроков может достать меня, то потеряю темп, они навалятся на меня все разом. Ее смех был гортанным и нежным. Она взглянула на него затуманенными глазами и сказала: «Окей. Вы победите. Больше я не сомневаюсь. Возможно, действительно, я оказываю на вас сдерживающее влияние. Давайте нести мяч и не думать о тех, кто пытается задержать нас. Вот так-то лучше», — заметил он. «Давай двигаться. Прыжок вперед по полю и никогда не оглядываться назад. Вот наша кредо». Делла вскинула в салюте правую руку. «Или столбики ворот, или все вдребезги», — отзвалась она. С некоторой торжественностью он прижал ее к себе, правая рука девушки обвелась вокруг его шеи, естественно и непроизвольно ее полураскрытые губы потянулись к его губам. Но Делла Стрит внезапно отстранился. Кто-то стучит.